Глава шестая. Плюшевые занавески надежно прятали гнездилище порока. Хотя в такое время скрывать было особо нечего. Ночные клиенты разошлись по семьям, свежие прибудут только к вечеру. Девочки мадам Ардашевой наслаждались ничего не деланьем. Но только не сама хозяйка. В конторской книге подводила баланс, вычитала затраты на жалование, бытовые расходы и подарки приставу. Прибыли оставались солидными. Не стыдно соперничать с банками или торговлей керосином? Бухгалтерское занятие доставляло Полине Павловне тихую радость. С цифрами было куда спокойней, чем с людьми. Они ничего не требовали и никогда не врали. Сведение баланса стало любимым занятием, вторгаться в которое не позволено никому, а уж тем более непрошенным гостям. На голову швейцара Антипа, осунувшегося в дверь, чтобы доложить о прибытии, вылился ушат ласковых слов. Но отказать было нельзя. С испорченным настроением Ардашева закрыла гроссбух и приказала просить. Видеть еще раз девицу в пиратской повязке не входило в ее планы, тем более новых распоряжений из врачебно-санитарного комитета не поступало. Хоть Полина Павловна улыбнулась гостье радушно, сообщив, что рада видеть ее, на душе стало неспокойно. Одноглазое страшилище устроилось на стуле и призналось, что вернуться заставило дело личное, а потому разговор будет неофициальным, если не сказать конфиденциальным. Предчувствия оправдались. Только этого еще не хватало. Мало того, что уродина из берлинской полиции болтала по-русски чисто, что подозрительно, так еще и дельце имеет секретное. Ардашева обворожительно, как лучшему клиенту, улыбнулась и заверила, что готова служить, чем сможет. «Мой визит в Россию связан с одним тайным обстоятельством», выдавила Ирма глубоко печальным голосом. «Я приехала отыскать одного человека. Несколько лет назад он жил в Берлине, был богат и щедр, хорош собою. Все женщины сходили от него с ума. Не устояла и моя сестра. Моя бедная Лисхен поверила и отдалась ему без венца. Негодяй обещал жениться, но бросил сестру в положении, то есть исчез из Германии. Вскоре мы узнали страшную правду. Оказывается, все это время он не вылезал из публичных домов Берлина. Я приехала, чтобы не наказать его, а постараться воззвать к его совести, ведь у него растет чудесная дочь. Помогите мне». «Что же я могу?» — спросила Ардашева, предчувствуя, к чему клонит гостья. «Я уверена. Нет, я знаю, что этот порочный человек не оставил своих привычек и здесь. Помогите мне. Умоляю вас, как женщина». «Не понимаю, что я могу», — уже раздраженно ответила хозяйка. «Дайте мне в руки оружие, которым смогу убедить, нет, принудить его вернуться к сестре и его родной дочери». Чего-то подобного Ардашева опасалась. Девице нужны пикантные сведения о ее посетителях. Для чего? Неизвестно. Может, в газетку напишет, а может и того хуже. И пусть у нее один глаз, зато у Полины Павловны целых два. Видит насквозь. Барышня хитрит. Да таких ловких мадам давно раскусывать научилась. Сказочки романтические сочинять много ума не надо. Тут Россия, детка. В России верят силе. Извольте, я готова. Если для счастья ребенка... Ардашева даже тронула кончиком платка сухое веко. «О, благодарю вас, великодушная! За вас будет молиться не только моя сестра, вся наша семья!» «Как зовут этого негодяя, что оставил ребенка?» «В Германии он жил под чужим именем, но я узнала, его настоящая фамилия — Бородин!» — торжественно сказала Ирма и добавила. «Нил Нилович!» «Бородин, Бородин», — в задумчивости проговорила Ардашева, словно пытаясь вспомнить. «Знаете, голубушка, в нашем заведении фамилий не спрашивают». «Он наверняка ваш давний клиент». «Сожалею», — Ардашева встала. «Такой господин у нас не бывает. Во всяком случае, я его не знаю. Была очень рада вас повидать. Но, может, девочки его знают, не сдавалась Ирма. Но если я не знаю постоянного клиента, то они и подавно. Всего вам доброго. Швейцар вас проводит. Антип! Только оказавшись на пыльной улице, фон Рейн поняла, как мастерски ее обвели вокруг пальца. Нет, Россия все-таки загадочная страна. Если какая-то бандерша смогла вот так запросто обмануть лучшую сотрудницу берлинской полиции. В отчаянии Ирма не знала, что делать. Она подвела Ванзарова. Теперь важные сведения пропали навсегда. А еще барышня-сыщик. Так опозорится. Осталось брести по улице незнамо куда. Что-то коснулось ее локтя. Закутав лицо платком, словно уже наступила зима, на Ирму смотрела худенькая девчушка в скромном платьице, совсем ребенок, не старше 17. «Это вы спрашивали об родине?» «Я подслушивала», — сказала она с очаровательной простотой. Ирме осталось только признаться. «Зачем он вам понадобился?» «Господин Бородин — один из подозреваемых в смерти госпожи Нечаевой». «А, Варвара умерла?» — шепотом спросила юное создание. «Убита», — уточнила Ирма. «Вам что за дело?» «Варвара была моя лучшая подруга. Всегда помогала. В это воскресенье сговорились погулять, а теперь ее нет. Пойдемте отсюда, нас могут увидеть». За барышней пришлось поспевать. Пробежали проходными дворами, минули улицу, затем перекресток, пока Ирма окончательно не потеряла ориентиры. Наконец девчушка юркнула в подвальный трактир, где забилась в самый темный угол. Но даже там отказалась назваться. Половой принес самовар, заварку и свежее варенье. «Я бы никогда этого не открыла», — сама начала Синичка, как окрестила ее Ирма. «Но смерть Варвары все меняет. Не знаю, чем это поможет, но я расскажу все». Жадно припав к чаю, Синичка выхлебала чашку и заела такой порцией варенья, от которой у приличной немецкой фрейлин все бы слиплось. Нет, все-таки дикая страна. «Бородин — один из самых важных клиентов», — начала она с полным ртом. «У Ардашевой он бывает давным-давно. Все его знают и вкусы его знают. Он предпочитает только самых молоденьких, которым нет и 15. Девственниц. Это, конечно, запрещено, но Ардашева закрывает глаза. Специально подбирает. Как деликатес. Аппетиты у него огромные. Кобель он ненасытный. Может, раза 4, а то и 5 за неделю приехать. Такого количества свежих, конечно, не набрать. Так обычно он по-другому развлекается. Наши все знают. Меня не трогал, но девочки рассказывают. Называется «Игрой в мамашу». Для этого следует надеть платье старомодное, кажется, сам его привез, надушиться особыми духами и прическу такую сделать, как у старух. А он напяливает ночную сорочку, садится на корточки и...» Синичка рассказывала долго и подробно, уминая варенье и потягивая чаек. Рассказывала с холодным равнодушием. Ирме капля в горло не полезла, не то что сладкая. И хоть служила в полиции, всякого навидалась, но особые детали в пересказе почти ребенка выглядели чудовищно. По-иному не скажешь. Под конец исповеди ей хватило духу спросить. «Бородин и Варвару девственности лишил?» «И меня», — согласилась Синичка. «Такой кобель! Так что, если стреножите его, Варваре отмщение и девочки благодарны будут. Нашей-то Павловне хоть бы что!» «Не она под ним пашет, а у нас сил нет, надоело мараться. Мы хоть бляди, но тоже люди». «Спасибо за варенье. Пойду теперь свечку поставлю за помин души грешницы Варвары».